Тереза и Хелена наслаждались едой, мясо получилось намного вкуснее, чем обычно, они дважды просили добавки, и Рамон поджарил еще несколько кусков, хотя сам ел мало и без аппетита. Йозеф признал, что бифштексы и отбивные вышли мягкими и сочными. «Рамон – настоящий мастер барбекю. Пардон, осада». «Ты скрыл от нас этот свой талант», – пошутила Тереза. «Осада – традиционное блюдо аргентинской кухни». «Ты хорошо знаешь Алжир?» – спросил Йозеф. «Был там несколько раз по профессиональной надобности, так что достопримечательности не осматривал. Но страна мне очень понравилась». «Ты ходил к подаванию. Ресторан на пляже, на выезде из города. Открытая терраса с видом на море, танцы, мечта». «Увы, если попаду туда еще раз как частное лицо, обязательно зайду к этому подаванию. Я правильно запомнил?» «Не забудь выпить стаканчик розового балуанского», — мечтательным тоном произнес Йозеф, — «и познаешь блаженство». Он поднял стакан, Тереза и Хелена присоединились. «Крепкого тебе здоровья, Рамон». Все чокнулись и выпили за скорейшее выздоровление. «Я тоже желаю вам всего наилучшего». Рамон сделал глоток и закашлялся, как будто вино попало не в то горло. Он начал задыхаться, встал, лицо у него посерело, как у утопленника, дыхание стало прерывистым. «Где ингалятор?» «Остался в комнате», — чуть слышно прошептал Рамон между двумя приступами. Хелена выбежала из столовой. «Открой окно», — велел Йозеф Терезе и начал считать пульс, потом взял Рамона за плечи и помог ему распрямиться. «Расслабься и успокойся, сейчас все пройдет. Дыши из живота, коротко, вот так». Вернулась Хелена с ингалятором, Йозеф зарядил его и поднес ко рту Рамона. «Выдохни до самого конца». Перепуганный Сурек и телохранитель стояли рядом, не зная, что предпринять. Рамон выдохнул, Йозеф вставил наконечник ему в рот и нажал на пуск. «Вдыхай. Медленно». Сурек отчувствовался перед начальством дважды в день. Первый раз утром по телефону. Он на 2 часа занимал кабинет Йозефа и готовился к разговору, выстраивая пункты в порядке важности, записывал ответы на возможные вопросы и ровно в 10 набирал номер. Беседа длилась не менее получаса, после чего лейтенант составлял промежуточный рапорт, подробно освещая содержание разговора, и уже на его основе печатал второй, вечерний рапорт, более обстоятельный и подробный, который отправлял в Прагу с водителем, приезжавшим в санаторий в 17:00. Йозеф не знал, кому звонит Сурек и почему беседы длятся так долго, но от лейтенанта каждый день требовали все больше деталей. Имя и звание человека, перед которым отчитывался лейтенант, держались в секрете. Этот некто был сотрудником министерства, а может, занимал и более высокое положение, но медицинского образования явно не имел и нуждался в разъяснениях. «Ваши ответы грешат недостаточной научной точностью. Я не контролирую ход болезни». «Проблема в том, что состояние вашего пациента меняется каждый день. То улучшается, то ухудшается, и никакой стабильности. Если бы все зависело от меня, больной давно бы поправился и отбыл в усвояси. Его организм изношен, а малярия вкупе с дизентерией и астмой способна уморить даже молодого сильного человека. Кроме всего прочего, он находится в подавленном настроении, что не может не влиять на общее состояние». «Вот оно что. Это объясняет, почему он так груб. С нами он очень даже вежлив и любезен. Не знаю, что влияет на его психологическое состояние. Болезнь, потеря сил или же существует какая-то внешняя, более глубинная, не связанная с физическим недомоганием причина». «Что конкретно вы имеете в виду?» «Я не специалист, но нахожу у Рамона признаки депрессии. Возможно, следует привлечь психолога или даже психиатра». «Как это не кстати. Лучше не упоминать депрессию, если признаки не слишком явственные». В квартире Йозефа на низком столике стояла шахматная доска, служившая скорее украшением интерьера, как цветок в горшке или статуэтка. Йозеф бросил играть, когда Хелена и Людвиг набрали силу, и ему не хватило ни терпения, ни желания размышлять над ходами. Если в воскресенье шел снег и гулять не хотелось, долгими скучными вечерами или по ночам, когда привязывалась бессонница, Тереза предлагала Йозефу сыграть партию-другую. Он соглашался и почти всегда разбивал ее в пух и прах, как бы она ни старалась. «И все-таки ты никудышный шахматист», — дразнила она мужа. «Я выигрываю не реже тебя». В тот вечер, придя к Капланам, Рамон устроился с книгой на диванчике. Тереза заметила, что он мерзнет, и накинула ему на плечи широкий шарф гранатового цвета, связанный из пухлой мягкой шерсти. «О, глядите-ка, шахматы я раньше не замечал», — сказал он, бросив взгляд на столик. Шахматы принадлежали Павлу. За 3 месяца до исчезновения их подарил ему на день рождения советский посол. Тереза обожала мраморную доску, камень был теплого молочного цвета с зелеными прожилками и изящные фигуры, вырезанные из слоновой кости. Она не забыла своего первого мужа. В каком-то самом глубоком, тайном уголке ее души все еще жила любовь к нему. «Дивная вещь», — восхищенным тоном произнес Рамон, разглядывая ладью. «Кажется, их привезли из Китая. Во всяком случае, так нам сказали. Никогда не видел ничего прекраснее. Вы ими играете?» «Конечно», — ответил Йозеф, не успевший придумать отговорку. Рамон взял доску, осторожно приподнял и перенес на большой стол, не уронив ни одной фигуры. «Партию, Йозеф?» «Не сегодня, Рамон. Скоро ужин». Рамон повернул доску к Йозефу белыми фигурами и снял шарф. Тереза оставила свои дела и подошла, чтобы понаблюдать за ходом игры. Хелена подвинула стул и села рядом с соперниками. «Пусть будет быстрая партия. Для разогрева я давно не...» «Знаем мы эти отговорки», — с улыбкой перебил его Йозеф. Игра продлилась полчаса. Рамон не спускал глаз с доски, фигура двигалась с кошачьим изяществом и проворством. Йозеф искоса поглядывал на него, кусал губу, щипал себя за щеку, но на 23-м ходу сощурился и опрокинул своего короля. «Поздравляю, ты меня подловил», — Йозеф протянул Рамону руку над доской, скрепляя капитуляцию рукопожатием. «Хотите реванш?» «Не сейчас, нужно готовить для вас настой». «Ты играешь, Елена?» — спросил Рамон. «Я очень неплохо». «Лучше помоги мне», — попросил Йозеф. «Я с удовольствием составлю тебе компанию, Рамон», — сказала Тереза. «Но предупреждаю, до чемпионки мне далеко». Она села на место Йозефа, и они начали расставлять фигуры, а Хелена, без всякого желания, последовала за отцом на кухню. Он поставил кипятить воду и сказал: «Будешь с ним играть, поддайся». «С какой стати? Лучше его не расстраивать». «И почему же? Вечно ты споришь. Неужели нельзя хоть раз выполнить мою просьбу, не задавая вопросов?» «Поддаваться я не стану. Если он сильнее, выиграет и так. А вот я позволил ему победить». «Правда? Не заметила. Я сегодня не в лучшей форме». «Меня зовут Эрнесто. В семье меня называли Эрнестита, чтобы не путать с отцом. У нас с ним было одно имя на двоих. Такова аргентинская традиция. Я был малышом Эрнеста и делал все, чтобы это... изменить. Родители растили меня, никогда ни к чему не принуждая. Я получал от них только любовь и доброту, и это лучшая воспитательная метода на свете. Отец помогал мне и всегда, и во всем поддерживал, а мои шестеро детей в лучшем случае вспомнят бородача, который 5 минут качал их на коленях. Я оставлял малышей с их матерями, и никогда ни одним из них не занимался. Мужчина должен делать для своих детей одно – дать им достойную жизнь, обеспечить все лучшее, чтобы они смогли однажды сказать: «У нас был хороший отец». Я хотел, чтобы они жили в лучшем, более справедливом мире. Теперь я понимаю, что пренебрегал своими детьми ради будущего посторонних людей, и никогда не понимал, как сильно им меня не хватает, так же сильно, как мне сегодня не хватает их. Наверное, я не был создан для отцовства. Моего младшего тоже зовут Эрнесто, и я не знаю, какого цвета у мальчика глаза, и плохо помню его лицо. Моему сыну скоро будет год, а я всего дважды держал его на руках. Имя выбрала жена, я был не в восторге, но согласился. Она редко меня видит, наверное, ей хотелось бы иметь возможность произносить вслух имя мужа, даже когда его нет рядом. Не уверен, что сегодня имя Эрнесто Гевара принесет мальчику удачу. Рамон чувствовал себя лучше и хотел выходить на воздух, но у него не было подходящей одежды, а дующий из холмов ледяной ветер пронизывал до костей. Тереза отдала ему вещи Людвига, но тот мало что оставил в санатории, и однажды вечером после ужина, когда Рамон слушал диско Гарделя, она присела к нему на диванчик, доверив Йозефу и Хелене уборку стола. «Ты мерзнешь, Рамон?» «Нет, здесь тепло. Я хочу связать тебе ирландский свитер, как у Йозефа. Что скажешь?» «Вещь просто замечательная. Я видел такие в Нью-Йорке, но не стоит утруждаться. У любого мужчины должен быть красивый свитер». Рамон понял, что не отвертится, и подумал, наверное, это какой-то местный обычай, отказываться невежливо. Оба встали, Тереза вручила Хелене листок бумаги и карандаш и достала сантиметр. «Подними руки, я сниму мерки. Так, 86, какой-то худосочный ты, дружок». «Ты могла бы повторить вслед за Дон Кихотом. Я снова чувствую каблуками ребра Росинанте». Примечание. Прощальное письмо Эрнеста Че Гевары к родителям начиналось так: «Дорогие мои старики, я вновь чувствую своими пятками ребра Росинанте. Снова, облачившись в доспехи, я пускаюсь в путь». Конец примечания. Тереза попросила Рамона согнуть руку и измерила длину от плеча до запястья, от подмышки до бедра и талию. Хелена записала все цифры. «Кожа да кости, а ведь аппетит у тебя на зависть любому. Видела бы ты, каким я был совсем недавно. Йозеф уже несколько дней меня не взвешивал, а я за месяц набрал 5 кило». «Кто такой Людвиг?» Началось потепление, и снег растаял. Рамон и Хелена отправились на прогулку, дошли до края делянки, где лежали сложенные в гигантскую поленницу стволы елей, и сели. Он устроился на самом верху, а на этажом ниже. Они курили одну сигарету на двоих, слушали визг пил, стук топоров и крики лесорубов, возвращавшихся с обеда. Бледное солнце пробивалось сквозь кроны сосен, согревая им лица. «Мой дружок учится в Праге, вернется сюда летом». «На каком факультете?» «На журналистике». «Он и правда твой дружок?» «Единственный, других не было». «Ты с ним спишь?» «Случается. Это как-то странно». «Почему? Он ведь сын Терезы». «Вот ты о чем. Тереза мне не мать, а Людвиг не брат. Она вторая жена моего отца. Я действительно считаю Терезу своей матерью, но признаю, что на взгляд постороннего человека это выглядит диковато». «Ты в него влюблена?» «Зачем тебе это знать?» Рамон не ответил. Хелена повернула голову и посмотрела на него снизу вверх. Он сделал последнюю глубокую затяжку, едва не обжег пальцы и затушил окурок. «Мы напоминаем пожилых супругов, знаем друг друга с незапамятных времен. Нам на роду было написано встретиться», — пояснила она. «А что твоя мать?» «Моя мать? Она исчезла очень давно». «Она не выглядит печальной, говоря о матери. Наверное, та умерла очень давно, и ее место заняла Тереза. Я решил больше ни о чем не спрашивать. Я и так задал слишком много вопросов. Она ни одного. Я мог бы рассказать о заполнившей душу пустоте, засасывающей меня подобно черной дыре. Это началось год назад. Моя мать умирала, а меня не было рядом. Она звала на помощь, а ей даже не сказали, где я». Что она подумала? Моя мать хотела, чтобы я сидел рядом и держал ее за руку в момент перехода в вечность. Я поделился бы с ней своей силой, задержал хоть ненадолго на этой земле, доставив радость последней встрече с сыном. 19 мая 65 года я находился за 1000 километров от Буэнос-Айреса, в сердце африканских джунглей. Я был в смертельной опасности, спасался бегством, пытаясь понять, почему все рушится, почему африканцы не хотят сражаться, как спасти безнадежное дело нашей лихой партизанской войны. Я вышел из этой катастрофы морально уничтоженным и физически сломленным. Меня убивало не только крушение всех моих идеалов, но и то, что мы оказались жалкими любителями, слепыми, ограниченными, и сами погубили все дело». Мы были железной пятой революции, а я совершал одни и те же ошибки, и жалкий военный фарс провалился из-за меня. Там, в Африке, я узнал о смерти матери. Никто не подумал предупредить меня. Я знал, что ее болезнь неизлечима и конец близок, но был бессилен, и всего-то и смог, чтобы почтить ее память, спев в сердце Конго несколько мелодий Гарделя, которые она так любила. Когда Сурак торжественным тоном объявил, что «Прага очень довольна», кровь кинулась Йозефу в лицо, а по спине пробежала медленная дрожь. Лейтенант никогда никого не хвалил и не благодарил, а Йозеф слишком хорошо знал методы работы госбезопасности, чтобы питать хоть малейшие иллюзии. Он насторожился, ожидая выпада из-под тишка, подленького укола или другой подобной пакости. «Уверяю, профессор», — продолжил Сурак, — «полковник Лоренс высоко оценит ваше сотрудничество. Как вы полагаете, пациент может покинуть санаторий?» «Приступ малярии мы купировали, астму стабилизировали, рецидив не исключен, но я готов его выписать». Он не пожелал отвечать, когда я задал ему этот вопрос. «Я не могу выставить пациента за дверь, он слаб и нуждается в отдыхе. Мы остаемся в неведении касательно множества вещей. Что он рассказывает вашей дочери на утренних и вечерних прогулках? Он когда-нибудь затрагивал за ужином политические темы? Высказывался об СССР или США?» «Никогда». «Тогда о чем он говорит?» «О том, о сём, о пустяках». «А мы хотим знать все, слышите все», — Сурек повысил голос. «Я понимаю, на что вы намекаете, и мне это не нравится. Я ни за кем шпионить не стану». «Тем хуже для вас. Я доложу наверх». Выполнить угрозу лейтенант не успел. Расстроенный Йозеф столкнулся в холле с Рамоном, и тот заметил, что доктор не в себе. «Что случилось? Почему вы такой красный?» Передавать Рамону конфиденциальный разговор с лейтенантом и упоминать о его предложении стучать было очень неразумно, но Йозеф не сдержался. Рамон разъярился. Он орал на Сурека, а тот молчал, как нашкодивший ребенок. Рамон только что не пинками загнал его в кабинет, и они позвонили в Прагу, полковнику. Лейтенант переводил. Разговор был коротким. Сурек и телохранитель собрали вещи и вышли в холл. Йозеф спросил, может ли он что-нибудь сделать, и Сурек покачал головой. Он не выглядел обиженным, но Йозеф понимал, этот человек умеет скрывать свои чувства, на то он и гэбист. «А если произойдет что-нибудь важное, позвоните вот по этому номеру», — тихим голосом произнес лейтенант и незаметно сунул ему в руку сложенный в четверо листок. «Откуда мне знать, что важно, а что нет? Для нас все важно». Машина, каждый день забиравшая отчет Сурека, прибыла ровно в 17:00. Рамон коротко простился с телохранителем, тот обнял его и сел на заднее сиденье. Сурек подошел, щелкнул каблуками и почтительно поклонился. «Со всем уважением, команданте, убирайтесь». Перепуганный Сурек на мгновение окаменел, потом автоматическим жестом отдал честь, попятился и устроился рядом с водителем. Машина тронулась и исчезла за поворотом. «С катертью дорога», — буркнул Рамон. «Почему он так тебя боится?» — спросил Йозеф. «Потому что мне достаточно молвить словцо, и он исчезнет с лица земли. За 5 минут всего не объяснишь, скажу одно. Я нужен Леониду Брежневу». «Ты знаком с Леонидом Брежневым? И с Косыгиным, и со всеми остальными. Они передо мной в долгу после того, что сделали с нами». «Извини за любопытство, но что именно они с вами сделали?» «Хрущев и вся эта клика. Обычные трусы, они хотят одного — спасти собственную шкуру и как можно дольше продержаться у власти. Бюрократы, что с них взять? В действительности они ненавидят коммунистов и загнали нас в тупик, из которого мы никогда не выберемся». «Сурек дал мне номер телефона, чтобы я информировал их о тебе». Йозеф показал Рамону бумажку с цифрами. «Не забывай звонить и не беспокойся. Все это чушь собачья. Звони каждый день и сообщай им новости. А если возникнут осложнения, скажи, что ты мой друг». «Однажды, если достанет смелости и терпения, я пишу все, что знаю, что видел, слышал, перенес, и разоблачу величайший обман нашего времени. Узурпацию и уничтожение коммунистического идеала Компартии Советского Союза. Члены этой партии никакие не коммунисты, они уклонисты, трусы, бюрократы, вскарабкавшиеся на вершину власти. Они будут цепляться за нее всеми способами, использовать любые средства, чтобы извлечь максимальную выгоду из своего положения. Президиум Верховного Совета жаждет того же, хотя реально ничем не управляет. Все остальное, нищета, эксплуатация человека человеком, классовая борьба, не более чем приманка, позволяющая оправдать свои действия и манипулировать доверчивыми дураками. Они отказываются от любого столкновения с классовым врагом. Капитализму, империализму, эксплуататорам всех мастей ничто не угрожает. Советский Союз им не опасен. Американцы могут сбросить на Вьетнам миллионы бомб, расставить своих приспешников на любых постах. Советские коммунисты вмешиваться не станут. Мы окончательно проиграли сражение 28 октября 1962 года. В тот день Хрущев нарушил данное нам слово и убрал ракеты с Кубы. Он уступил и потерял лицо перед всем миром. Американцы блефовали, они никогда не начали бы ядерную войну первыми. Это отступление похоронило наши надежды. Наша борьба обречена на провал. Лобового столкновения не будет, разве что небольшие стычки за раздел жалких крох. Советские руководители, эти псевдокоммунисты, сделали свой выбор. Они не защищают ни свободу, ни угнетенных. По большому счету, эти люди ненавидят коммунистов. По их вине у нас нет будущего. Водворение Сурека происходило на глазах у изумленной публики. Тереза, Хелена, Марта и Карл следили за происходящим из кухни. Тот факт, что человек, да еще и иностранец, осмелился спорить с офицером госбезопасности, прилюдно оскорблять и унижать его, казался совершенно немыслимым. Нет, они не огорчились, совсем наоборот, но случившееся было сродни богохульству, и никто бы не удивился, если бы на их затерянную в сердце Богемии долину упала атомная бомба, чтобы покарать всех, кто стал свидетелем такого святотатства. Они были виноваты, потому что видели, слышали и могли рассказать другим о невероятном происшествии. «Уж не коллективный ли это мираж?» — спрашивал себя каждый. Карл и Марта поспешили исчезнуть. На Терезу навалился давний глухой страх, и она ушла к себе. Хелена ставила на плиту чайник, когда в кухне появился Рамон. «Хочешь чаю?» «С удовольствием, только покрепче». Они стояли и ждали, когда закипит вода. Потом Рамон спросил. «Ты знаешь, кто я?» «Коммунист из Южной Америки, если я правильно поняла. Отец ничего тебе не рассказал?» «Нет». «И ты ни о чем не спросила?» «Нет. Он не говорил с тобой обо мне. Это не в его правилах. Я Гевара». «Что? Эрнесто Гевара. Меня называют Че. Ты должна была хоть что-то слышать. Уж извини, но твое прозвище мне тоже ничего не говорит. Как насчет кубинской революции?» «Я и нашей-то политикой не интересуюсь, а уж кубинской. Обиделся?» «Нет, неправда, вижу, что обиделся. Чехословакия погрязла во лжи, но я врать не хочу и не стану». «Понимаю, 18 лет я тоже плевать хотел на политику». «Так как мне тебя называть, Рамоном или Эрнесто?» решай сама». Сокрушительный провал африканской операции заставил меня прозреть. Никакие действия невозможны без поддержки народа. Примечание. Имеется в виду участие Че Гевары в гражданской войне в Конго в апреле-октябре 1965 года на стороне последователей Патриса Лумумбы, первого главы национального правительства после провозглашения независимости. Гевара и 100 кубинцев-добровольцев прибыли в Конго для организации партизанской войны, но в первом же бою 29 июня силы кубинцев и повстанцев потерпели поражение. Вскоре Геваре не осталось ничего, кроме как прекратить операцию и покинуть Конго. Дневник этой операции начинался словами «Эта история провала». Конец примечания. Если те, кого эксплуатируют, не восстают и не хотят драться за перемену участи, революционер остается бесплодным мечтателем. Именно поэтому мы победили на Кубе и оказались бессильны в Африке. Затяжная болезнь и чувство бессилия, пугающий вакуум, в котором я оказался, заставили меня сделать печальный вывод. Меня с ранних лет вдохновляла одна идея, одно чувство. Угнетенные должны отвечать насилием на насилие эксплуататоров. Я не видел другого пути, иначе пришлось бы отказаться от надежды построить новый мир. Все годы ненависть была движущей силой моего существа. Ненависть к врагу, которого следовало уничтожить во что бы то ни стало, любой ценой. Глядя на себя сегодняшнего, я понимаю, как далеко ушел от вдохновлявшего меня идеала. Я больше не уверен, что всегда сражался за правое дело. Скорее уж, мною руководили темные, низменные побуждения. Все человеческие существа ненавидят войну, боятся крови и делают все, чтобы избежать конфликта. Но тот, кто познал вкус крови и ввязался в войну, прозакладывал душу и веру, не может без нее обойтись. Наверное, мне пора выйти из безнадежной гонки. Хелена зажгла ночник и посмотрела на часы, 4:40. Она ни на минуту не сомкнула глаз, решила больше не мучиться, встала, надела халат и вышла из комнаты. Спустившись по лестнице до площадки первого этажа, Хелена остановилась и прислушалась. В санатории было тихо, как на кладбище. Она заметила чей-то силуэт, зажгла свет и встретилась взглядом с Рамоном. «Почему ты сидишь в темноте?» «Не могу заснуть». Хелена устроилась в кресле рядом с ним. «Я тоже. С тобой все в порядке?» «Пытаюсь решить, что делать, остаться или уехать. Что посоветуешь?» «Не знаю. Твой отец говорит, что я здоров. Некоторые пациенты проводят здесь много месяцев, пока они поправятся окончательно. В санатории лечатся дети и подростки, больные силикозом. Многие приезжают, потому что у них серьезные проблемы со здоровьем. Другие хотят подышать свежим воздухом, отдохнуть и насладиться кулинарным мастерством Марты. Третьим нужно забыть семью и повседневные заботы. В прошлом году один парень признался, что приезжает, чтобы смотреть телевизор. Так как же мне поступить? Решай сам». Однажды, проходя мимо кооператива, Рамон выразил желание зайти туда. Пациенты санатория бывали там запросто, и крестьяне с удовольствием с ними общались. Некоторые даже помогали на сенокосе и работали в столярной мастерской. Хелена спросила Ярослава, когда Рамону можно будет нанести им визит, но тот был уклончив, сказал, что у него совсем нет времени. Она попыталась объяснить, что Рамон такой же пациент, как все остальные, что его очень интересуют их методы работы. Ярослав вспылил, чем ужасно удивил Хелену. Этому человеку вход заказан. «Мы знакомы много лет, что на тебя нашло? Ты что-то от меня скрываешь? Получил инструкции? Какие именно?» Ярослав взглянул ей в глаза. «Уходи, Хелена, и оставь нас в покое». Она решила не раздувать эту историю, зачем огорчать Йозефа, а Рамону сказала, что крестьяне очень заняты, и им не до него. «Жаль», — ответил он, пожав плечами, — «у меня на родине все иначе». После этого случая Хелена изменила маршрут их прогулок. Они огибали санаторий и шли по грунтовой дороге к лесу. 2-3 раза в неделю у Рамона обострялась астма. Ему не хватало воздуха, и дело было не в курении. Он уверял, что табачный дым подсушивает легкие и приносит только пользу. И не в длительности прогулки. Ему нельзя было перенапрягаться, хотя он это и отрицал. Во время приступа Рамон становился мертвенно-бледным и начинал дышать коротко, с присвистом. Он садился иногда прямо на землю, судорожно шарил по карману в поисках ингалятора, встряхивал его, запрокидывал голову и вдыхал дозу. Через несколько минут дыхание налаживалось, он поднимался, и они шли дальше. Рамона удивляло, что Хелена совсем не любопытна и не задала ни одного вопроса о его прошлом, как будто это ее совсем не интересует. «Мы утратили навык», — пояснила она, прочитав его мысли. «В этой стране человек, задающий вопросы, неизбежно вызывает подозрения. Окружающие могут решить, что ты за ним шпионишь. Десятки тысяч людей работают на полицию, но кто конкретно, никто не знает. Госбезопасность вездесуща. Нас так долго стращали, что мы в конце концов приучились постоянно следить друг за другом. Йозеф называет это общественной эпидемией и говорит, что заражены все». «Мы не разговариваем друг с другом, не рассказываем о личном, болтаем только о банальных пустяках. И не дай бог ляпнуть, что картошка подорожала, или что на рынке не купить свиных ребер. Объявят врагом народа и упекут в тюрьму». «Ты мне не доверяешь». «Конечно, доверяю. Здесь, вдалеке от большого шумного мира, об этом иногда забываешь, но каждый все равно живет как арестант. Никто не чувствует себя свободным». «Ты ведь понимаешь, что задумывалось все иначе? Мы сражались за другое». «Возможно, но важен только результат. В твоей стране существует свобода слова? Тем, кого эксплуатируют, нужно кормить детей, не надрываясь до смерти на работе. Они должны иметь право на бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное образование, а пресловутая свобода слова – дело наживное. Наши враги используют ее против нас». «Ты заблуждаешься, Рамон. Чувствовать себя свободным так же важно, как есть досыта». Солнце разогрело воздух, Рамон снял свитер и остался в рубашке. Хелена вытащила из кармана пачку, дала ему сигарету, свернула пальто, положила его на чурбачок и села. Они курили, закрыв глаза, наслаждались тишиной и покоем, а потом Хелена услышала голоса. Она выпрямилась и увидела гулявших по лесу отца и Терезу. Йозеф время от времени окликал их. «Хелена, Рамон, эгей!» «Это Йозеф», — прошептала Хелена. «Увидит, что ты куришь, устроит жуткий скандал. Они повели себя как дети». Хелена спряталась за деревом и приложила палец к губам, призывая Рамона не шуметь, бросила сигарету на землю и затоптала ее, а он, не торопясь, затянулся и загасил окурок об ствол. Хелена помахала рукой, разгоняя дым, Тереза и Йозеф подошли совсем близко, он хотел присесть и отдохнуть, но Тереза потянула его дальше, а Хелена дернула Рамона за рукав и заставила пригнуться. Йозеф с Терезой прошли мимо, не заметив их. Хелена закрыла глаза, она дышала спокойно, как во сне. Рамон бесшумно подошел, погладил ее по щеке, провел кончиками пальцев по лбу. Хелена не шевельнулась, только губы дрогнули в улыбке, а потом вдруг обняла его, они поцеловались, горячо, страстно. Хелена гладила спину Рамона под рубашкой, он приподнял ее юбку, и она прижалась к нему. Они занимались любовью, как неумелые подростки, а потом долго молчали, вглядываясь друг в друга, как два незнакомца. Это был странный ужин. Что-то изменилось, но ни Йозеф, ни Тереза не понимали, что именно. Хелена смотрела в тарелку и едва отвечала на вопросы, Рамон почти ничего не ел, и Тереза забеспокоилась. «Уверяю тебя, со мной все в порядке». «Ты выглядишь не лучшим образом», — сказал Йозеф. «Завтра возьмем анализы». Хелена не стала дожидаться чая, ей нужно было заполнить анкету для поступления в школу кино и телевидения. Рамон сослался на усталость и тоже ушел.